Глава 26. Пожарский вперился еще пристальней, свел брови, предположил озадаченно и настороженно. «Ты что ли обиделась?» «Из-за чего?» — уточнила Света как можно невозмутимей, хотя и сама прекрасно осознавала, что ее неуместное раздражение и разочарование слишком явно проскальзывали в интонациях и, вероятно, отражались на лице, судя по особой въедливости, с которой Алик изучал его. Поэтому, желая избежать новых предположений и обсуждений, а заодно и ехидных улыбок, повторила вслух то, что недавно говорила про себя и для себя, ровно, четко и бесстрастно. «Я всего лишь менеджер. Все остальное меня не касается. И лучше я на улице подожду», — вывела категорично, с трудом удержав так норовившие сорваться с языка, чтобы вам не мешать. Но эта фраза определенно была лишней. Обычно ее произносили насмешливо, иногда даже пренебрежительно, рассчитывая хоть немного отыграться за собственное задетое самолюбие или действительно за обиду. А Свете подобное без надобности. У нее же ничего не задето. Правда, здесь она точно сейчас лишняя. Пожарский наверняка точно так же считал. Не стал ее останавливать. Согласился, еще и попросил. «Может, тогда кофе купишь? 2 или 3, если тебе тоже надо». «Не надо», — по-прежнему ровно и сухо отрезала Света. Она уже дома позавтракала, потому как встала вовремя, и ничто ее не отвлекало. Никто. А для слишком занятых она, так и быть, кофе купит. Тем более ради этого ей не придется идти далеко. Возле соседнего дома, ближе к дороге, располагался небольшой ларек с напитками и выпечкой на вынос. «Сойдет же». Особо мудрствовать с выбором Света не стала. Взяла 2 одинаковых, ориентируясь на предпочтение Пожарского. «Уж не обессудьте». И, возвращаясь назад, она не особо торопилась, чтобы не торчать сторожевой собачкой возле машины, дожидаясь, когда эти двое появятся. А когда они вышли из подъезда, приблизились к авто, и Алик привычно распахнул перед ней переднюю дверцу, Света и не подумала садиться. Вручила ему подставку со стаканами. «Вот, держите ваш кофе, а я пошла». «Куда?» – удивленно возрился на нее Пожарский. «Ты что, со мной не поедешь?» Света недоуменно пожала плечами. «А зачем?» – разложила рассудительно и деловито. «Номер телефона для связи у них есть. И обычно же сразу решение не принимают. Посмотрят, всех выберут, а потом сообщат». Дополнила со значением. «Я же с самого начала не собиралась ехать ни на кастинг, ни к тебе. Просто не дозвонилась. А так мне в Ник-Арт надо и позвонить еще в 10 мест. Если бы понадобилось, Света бы придумала себе еще кучу дел, лишь бы от нее отвязались. Хотя насчет Ник-Арта она не наврала, а насчет звонков только слегка преувеличила». Пожарский посмотрел на нее, прицельно прищурившись. Дернул уголком рта. Кажется, хотел что-то сказать, но Света опередила. «Поезжайте уже», — произнесла с напором, — «а то опоздаешь». И ей уже надоело созерцать Диану на заднем сиденье. Хотела относиться к ней безразлично, но никак не получалось. Вот не получалось, и все. Поэтому Света даже выдохнула с облегчением, когда они, наконец, покатили. Или все-таки вздохнула, с трудом признаваясь самой себе. Она злилась не только из-за того, что зря примчалась, еще и из-за того, что, да, ревновала. Но она не втрескалась и не влюбилась, просто размечталась. Точнее, нафантазировала, как любая одинокая девушка, оттолкнувшись от минимума. А Пожарскому стоило сказать спасибо. Он очень своевременно и очень наглядно напомнил, что между ними чисто деловые отношения. Ей как раз и требовалось протрезветь и урезонить воображение, хотя в разыгравшихся фантазиях именно он больше всего и виноват. Вот на кой черт ему понадобилось брать Свету с собой в недавнюю поездку? Ладно бы планировались деловые встречи, но ведь не одной, чистый отдых. А зачем на отдыхе менеджер? Незачем. Любой бы так посчитал, не только Света, а значит, работа здесь ни при чем. И позвал ее Пожарский. Ну, хотя бы чисто по-дружески. Наплел ведь про надежного человека рядом. А она уши развесила, расслабилась. Наивная, доверчивая дурочка. Ничему ее жизнь не учит. Зато Пожарский и сам научил, продемонстрировав, что для него по-прежнему все девушки равны и годятся лишь на то, чтобы ночь провести. А она не настолько тупая, чтобы не усвоить урок. Поэтому все, хватит уже о нем. Но в смысле больше никаких глупых фантазий. Работа, работа и только работа. Света съездила в Ника-Арт. Прямо оттуда и позвонила, куда собиралась. Отослала обещанные фотографии в журнал. Еще несколько раскидала по соцсетям. Потом отправилась домой. Заскочила по дороге в продуктовый магазин, предварительно уточнив у мамы, что нужно, и чисто по собственной инициативе сварила суп с чечевицей. Затем отправилась к Анфисе в реабилитационный центр, накупив кучу вкусняшек. И, между прочим, не устала нисколько. Поэтому просто торчать дома, развалиться на кровати, почитать или посмотреть сериал не получилось. Не сиделась и не лежалась. Даже есть не хотелось до такой степени, что Света почти не притронулась к ужину. Поклевала совсем чуть-чуть без всякого удовольствия и решила еще немного прогуляться по вечернему городу. Способствует быстрому засыпанию и крепкому сну, но явно просчиталась. Сначала неплохо было. Она шла, вертела головой, увлеченно глазела по сторонам, но руки бездельничали. Ноги шагали сами. Голову занять особо нечем, вот и полезли с удвоенным рвением всякие ненужные мысли. В первую очередь, довольно бодрые, бунтарские, героические. Типа «Да к черту этих мужиков! Не они в жизни главное! Мы, женщины, слишком много о них думаем, а зря, потому как все это невзаимно. Мужики думают о нас гораздо меньше, гораздо-гораздо!» И чаще полную фигню, отнюдь не про любовь и страдания. За ними разумные критические. Плевать, до чего ей грустить расстраиваться. Она жива, здорова, зарабатывает неплохо. С родными тоже все более-менее в порядке. Вот чего еще надо? А под конец жалостливые. И почему ей так не везло? Человек, с которым Света прожила целых полтора года, искренне любя и доверяя, оказался двуличным обманщиком и предал. Но это еще не все. Времени с момента их расставания прошло совсем ничего, а она уже придумала себе новую сказку и почти запала на парня, который совсем недавно спрашивал у нее, как это любить, и, похоже, не прикидывался, не шутил, а на самом деле не знал. Пригласил в поездку, но едва вернулись, уже затащил в постель первую попавшуюся девицу. Обидно и досадно. Вроде бы и нет очевидных причин. Пожарский ей ни в чем не признавался, ничего не обещал, но все равно обидно. Даже в носу хлюпнуло, и вдруг захотелось заплакать. Скорее всего, чтобы просто сбросить эмоции. Можно еще пнуть почему-нибудь, или ударить, или громко крикнуть. Но людей кругом слишком много, и что они о ней подумают? А слезы наверняка никто не заметит, особенно если отвернуться ото всех, вроде как любуешься чем-то. «Света!» — внезапно прорвалась сквозь мысли, и плакать мгновенно расхотелось. Хотя поначалу она решила, ей послышалось. Судьба продолжала подшучивать. А оказалось, нет. Ни галлюцинация, ни бред, а чистая правда.